со смертью в обнимку, мы каждый полет, плевать нам на всякого бога. Вот снова и снова команда вам взлет, треклятое слово тревога. От гула мотора дрожит небосвод, на клочья рвем облака. А кто-то обратно уже не придет, кому-то с размаха кабину снесет костлявая смерти рука. В наушниках наши сквозь грохот и треск метнется, ребята, не плакать. Иду на таран или просто камеск, прощай, лобовая атака. И, кажется, время рванулось назад, секунды навечно уснули, когда вам навстречу чужие глаза летят, как две черные пули. Друзья, как кометы, врезаются в степь, моторы ревут на пределе. Костлявая снова висит на хвосте, и мечется юнкер с прицеле. Здесь ангелов нет, нет садов золотых, поверьте нам, кто в небе не был. Ни рая, ни бога, ни прочих святых, здесь ад из металла и нервов. И в этом аду страшный дантовский ад покажется вам детским садом. Наушники сыплют немецким подряд и русским отборнейшим матом. Как небо взрывается, трудно понять, крик стихнет в раскатистом громе. И будут напрасно механики ждать на вымершем аэродроме.